Грешить бесстыдно, непробудно. Счет потерять ночам и дням, и с головой от хмеля трудной пройти сторонкой в Божий храм. Три раза преклониться долу, семь осенить себя крестом, тайком к заплеванному полу горячим прикоснуться лбом, кладя в тарелку грошек медный, три, да еще семь раз подряд поцеловать столетний, бедный и зацелованный оклад. А воротясь домой, обмерить на тот же грош кого-нибудь и пса голодного от двери икнув ногою отпихнуть, и под лампадой у иконы пить чай, отщелкивая счет, потом переслюнить купоны, пузатый, отворив комод, и на перины пуховые в тяжелом завалиться сне. Да, и такой моя Россия, ты всех краев дороже мне. 26 августа 1914 год. Александр Блок к вопросу о двойственности в нашей душе. Спасибо, Людмила. Есть вопросы, на которые я не знаю ответа, и поэтому хотел бы обратиться к вашей помощи. Есть двойственность человеческая. Конечно, эта двойственность многократно описана, о ней очень много сказано, но есть в ней бездны, которые и до сих пор очень трудно понять, как-то разобраться в них. Я бы хотел попробовать сделать это вместе с вами. Философ Николай Бердяев, о котором мы говорили, определял человека как существо странное, непрестанно двоящееся. А святой Григорий Богослов искренне признавался: «Я не что-либо непременное, но ток мутной реки, который все притекает и притекает». Чем из этого, чем я был, есть и буду, назовешь меня, тем я перед тобой и стану. Смотри только, чтобы теперь этот самый я, которого ты назвал и который стоит перед тобою, не сбежал от тебя. Кто такой, например, Иван Грозный? А великий государь, столб православия, он присоединил царство Казанское, Астраханское, Сибирское. Может современный человек, патриот, посмотреть на свою собственную историю с сегодняшней точки зрения и сказать: а вот это воссоединение царств, оно стоило опричнины? Ну, митрополит Филипп отказался благословить царя и потребовал отменить зверство опричников, в ответ на что опричники насмерть забили железными палками слуг митрополита, а митрополит сам был осужден, извергнут из сана и сослан в Тверской отроческий монастырь. Как ему живот не вспороли, история сама по себе загадочная. А царь стал опричным игуменом и исполнял монашеские обязанности. В полночь все вставали на полуношницу, в 4 утра к заутренне, в 8 к обедне. Сам царь звонил к заутренне, пел на клиросе, усердно молился, а во время общей трапезы читал вслух священное писание. В целом богослужение занимало 9 часов в день, на минуточку. И занят был царь, и поэтому приказы о казнях и пытках, ну, таких, 16 века, вспарывать женщинам животы и зашивать туда кошек, нередко отдавались прямо в церкви. Русский философ, замечательный Георгий Петрович Федотов, пишет, не отрицая покаянных настроений царя, нельзя не видеть, что умел он в налаженных бытовых формах, вот что потрясающе, в налаженных бытовых формах совмещать зверство с церковной набожностью, оскверняя саму идею православного царства. И жило это в нем абсолютно легко и естественно, как в одном человеке. Правда, умер, весь скрюченный и совсем молодой, в общем, по нынешним меркам, и ходить уже не мог, на носилках носили. Ну, наверное, 6, как минимум, замученных жен православного монарха. Как это все совмещается в одной душе? Все это очень разное. Возвышенная молитва и невероятная низость. И, наверное, острее других чувствовали поэты. Вот Людмила прочитала знаменитое блоковское стихотворение. А мы сегодня в паузах послушаем стихи есенинские. Разумеется, для него это тоже была колоссальная проблема. Откуда берется эта двойственность? Как это совмещается в человеческой душе? И совместимо ли? И не является ли это каким-то таким архетипическим свойством, впитанным нами еще с тех времен, со времен Грозного, Великого Раскола? 495-956-1514 – постоянный телефон наших прямых эфиров. И Есенин в музыкальных паузах. Попросить тех, кто будет. Чтоб за все, за грехи мои тяжкие, за неверие благодать. Положили меня в русской рубашке под иконами. Серебряные нити. Четыреста девяносто пять, 956, 15, 14. Постоянный телефон наших прямых эфиров. И об этом двойничестве. Не знаю, как еще это назвать, которое извечно в нас сидит. И похабничал я, и скандалил, чтобы ярче гореть. Интересно, вот пьянство — это продукт некой неудовлетворенности человеческой. А вот Есенин, обласканный поэт, всеми читателями, женщинами, властью, как бы, ну да, ну не совсем, конечно, крестьянским он был сыном, ну, в общем, не так, чтобы мучило его это. А вот без этого не мог. Я таких людей знаю, и очень много. Вот когда достигает человек того, что он считает самым успехом, и все у него хорошо, и жена великая балерина, и книжки расхватывают еще до того, как они появятся в книжных магазинах. И с деньгами все более или менее ничего. И тут он кричит: «Я унизиться хочу!» И напивается до смерти. Я до сих пор помню одного пациента своего, ныне покойного, и фамилия ему была Объедков. Он мотивировал свое пьянство беспробудное Достоевским. Мог бесов читать страницами и наизусть, идиоты тоже. «Унизиться мне надо!» — кричал он. И вот отсюда те слова, которые я еще в прошлой передаче пытался цитировать. Слова Степана Трофимовича Верховенского из «Бесов» Достоевского: «Все гениальные и прогрессивные люди в России были, есть и будут картежники и запойные пьяницы». Ну, правда, ну, давайте возьмем Некрасова, богач, великий русский поэт, народник, редактор, уважаемый, почитаемый, зверский игрок. Писал: «Не поймете вы меня, я унизиться хочу!» В письмах, конечно, не в стихах. Что ж происходит-то с нами? Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Как известно, Александр Геннадьевич, человек есть образ Божий, да? Особенно Иван Грозный. Ну, прямо... Или Малюта Скуратов. Ну, как Иван Грозный, игумен опричнины. Митрополита Филиппа бил в лоб, как только тот что-то лишнее говорил. Ну и образ Божий. И, значит, я продолжу дальше, Александр Геннадьевич. И, значит, образ Божий. Ну, как говорится, не всяк человек не без греха. И, так сказать, вот, допустим, тот же Иван Грозный был не без греха. И каждого человека в какой степени искушает лукавый. Вот, например, человек что-то хочет сделать доброе, а лукавый тут как тут. И ему нашепчет на ушко. И, так сказать, человек под действием этого лукавого творит другое. Зло какое-нибудь другому человеку. Ну, то есть, Иван Грозный был великий царь. Но одержимый. Он не виноват ни в чем. И царство его не виновато. И то, что получил он неограниченную власть и неограниченные возможности, он тоже не виноват. Его попутал, ну, как царя, дьявол, разумеется. Ну, ни при чем тут человек. И Есенина лукавый соблазнял, и Некрасова, и добрую... Половину нашего мужского работоспособного населения самых разных возрастов соблазняют западные дьяволы, всевозможные. На самом деле он был великий царь и объединитель Руси. Вот и разберите мне, Владимир, тогда, мне, человеку, ни специалисту, никакой я не специалист в Иване Грозном, например. Вот и ответьте, объединение это Руси, вот это самое Казанское царство, Сибирское, оно от Бога или от дьявола? И как бы без опричнина никак. Половина населения тогда демократичного Новгорода вырезали. Вот тогда в Новгороде женщинам животы кошек и зашивали. Но Новгород склонил свою буйную головушку перед Московским царством. И что лучше-то? Вот так? Это от Бога? Как разъединить в Иване Грозном, взять и разъединить вот эту лютую злобу и объединение русских земель? Можно ли это? Можно найти дьявольское начало? Или то, что он вон там несколько своих жен убил, а все остальное это от Бога? И опричнина, собачьи головы на пристежках коней, это тоже от Бога. И стоит это, вот этого самого тогдашнего воссоединения единства земли русской? Это же вечный вопрос русской истории. Сталин его решал по-своему, само собой. И сейчас нам снова этот вопрос надо решать, так или иначе, для себя. Владимир, так... Александр Геннадьевич, я нисколько не оправдываю Ивана Грозного. Может, цель объединения Казанского ханства, так сказать, была очень, так сказать, ну, божия. Я так думаю, что это было, как так сказать, по-божески. Но потом то опять тот же лукавый, как сказать, унес лет Ивану Грозному. Указ о введении опричнины утверждали высшие органы и духовной, и светской власти, и собор, и Боярская дума. Естественно, само собой, так у нас в истории по традиции сложилось. Ту же думу боярскую, которую царь утвердил, которая утвердила опричнину, эту же, эту же опричнину, эту же думу и вырезала. Ну, вообще, на самом деле, существуют данные, что члены собора 1566 года против опричнины протестовали. Но протестовали любя, подали челобитную об отмене. Из тех, кто челобитную подал, там было 300 подписей, 50 подвергли торговой казни, 5 отрезали языки, 3 отрубили головы. Тихо обошлись. Ласково. Потом все стало гораздо хуже. Это божеское дело. Александр Геннадьевич, ну, как известно, все в руках Божьих. Я что-то что я могу еще сказать? Я вам только вот это могу сказать. Спасибо, Владимир. Здравствуйте. Всего доброго. Здравствуйте, Игорь Михайлович. Алло. Игорь Михайлович, Рязань, есть у нас на связи? Здравствуйте, Марина Николаевна. Добрый вечер, доброй ночи, Александр Геннадьевич. Вы задали вопрос, что же с нами происходит? Ну, это вечный вопрос нашей передачи, в общем. Да. Ну, что я хочу сказать по этому поводу? Вот, между прочим, полуношница – это дама легкого поведения. А ночью встают молиться полуношницу. И это не есть христианский подвиг, а это есть нормальная христианская практика, существующая и поныне. Христиане и сегодня встают молиться полуношницу. И думаю я, чтобы рассуждать на какие-то, пока по поводу каких-то очень серьезных вопросов, надо хоть чуть-чуть быть в теме. И тогда будет все в порядке. А когда мы беремся рассуждать, не зная даже терминологии, я думаю, что сегодняшняя тема вами, недостаточно изучена. Я думаю, что... Ну, Марина Николаевна... Мне больше незачем. А, я понятно. Считаю, спасибо, что вы Марина Николаевна. В этом Я и не считаю, что я компетентен. Просто, понимаете, какая штука? Вот есть 2 варианта разговора. Ну, научите нас. Ну, неправильно я... произношу некоторые названия. Что же делать-то? Но суть это того, что происходило, от этого не изменишь. Ну, нельзя ее изменить, и все. Понимаю я это или не понимаю. И если вот это массовое избиение, одно из первых на Руси, есть цена православного царства, то тогда кто же я? Не знаю. И пытаюсь понять, и хочу учиться, и спасибо, что вы правильно поставили мое ударение. Просто тут так устроена жизнь, что, как Стругацкие писали когда-то, зачем же решать в понедельнике, который начинается в субботу, зачем же... решать уравнение, про которое заранее известно, что оно имеет решение, лучше пытаться разбираться в том, что такого уж простого и однозначного решения не имеет. Вот того, что в душе поднимается. А может быть, это все действительно к нам никакого отношения не имеет. Ну, вот как черный человек Есенина. Простите, он длинный. Друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только крощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица, ей на шее ноги маячит больше не в мочь. Черный человек, черный, черный. Черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь.

в одном селе, может, в Калуге, а может, в Рязани, жил мальчик в простой крестьянской семье, желтоволосый, с голубыми глазами. И вот стал он взрослым, к тому же поэт, хоть и небольшой, но ухватистой силою, и какую-то женщину 40 с лишним лет называл скверной девочкой и своею милою. Черный человек, ты прескверный гость, эта слава давно про тебя разносится. Я взбешен, разъярен, и летит моя трость прямо к морде его, в переносицу. Месяц умер, в окошке синеет рассвет. Ах ты, ночь, что ты ночь наковеркала? Я в цилиндре стою, никого рядом нет. Я один и разбитое зеркало. Хотя бы осознать этого человека, черного человека внутри. У Есенина это болело. И осталось только определить и понять, что. Что тянет в эту страшную злобу или куда-то вниз. К пьянству, к проституткам, без чего как будто невозможно обойтись, к игре. Не знаю я ответа. Права, Марина Николаевна. Здравствуйте, Игорь Михайлович. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Вот вы начали с эпохи Средневековья. Так не только у Ивана Грозного были пытки, были мучения людей в больших количествах. Да во всей Европе было то же самое. И во всей Европе было, и во Франции, и был и день ножей, и жгли на кострах даже великих ученых. Стоит ли нам обращаться на самые темные стороны нашей истории? Это с одной стороны. А на них, следующее, вот вы знаете... великий Есенин. Но это душа России. Я из Рязани звоню. В этом году будет исполняться 120 лет со дня рождения этого удивительного, удивительно нежного, удивительно замечательного певца и России, и рязанщины. Мне кажется, что нужно оставить литературоведам, и вот пусть они занимаются черными полосами в жизни великого поэта, а для народа, который его любит, пусть останется о нем светлые воспоминания. Конечно, мы все знаем, что и попевал, и это все было известно. Я думаю, что лучше мы оставим светлое понимание. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое, Игорь Михайлович. Я только одно хочу сказать. Что-то мне это напоминает частушку славную. Я ее с детства помню. Она прям, я петь не буду, ладно? Она примерно такая. Мы с Миленочком гуляли от утра и до утра. А картошку убирали из Москвы инженера. Вот как-то так. Ну, может, это к делу отношения, конечно, не имеет. Но, в общем, мы оставим все темные стороны филологам, а народ их читать не будет. И никаких мы стихов Есенина про хулиганов, черных людей... И Блока. Ну, зачем нам все это, право слово, нужно? Ну, зачем же нам Грозного вспоминать? Не говорил я ни разу про то, что где-то что-то было по-другому, хотя везде все было по-другому. И говорю я о Грозном потому, именно потому, что это наше, и именно потому, что не вспомним темные стороны русской души, наверное, не сможем их преодолеть. А будем это все инженерам из Москвы оставлять. А для народа половину стихов Есенина уберем, Блока почти всего вычистим, Мандельштам, ой, это вообще народу не нужно. Ну, в общем, как бы... А при Сталине был порядок. Это просто следующая фраза. Как только Грозного из истории убираем, так сразу возникает вот эта фигура номер два. Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я, в общем-то, это немного волнуюсь, но ничего страшного. Во времена, значит, Ивана Грозного я был Василий Блаженный. Я помню все детали, все, как это было. Дальше был Годунов Борис. Ну, так... В общем, этот храм, вот, который стоит сейчас там, как раз... Я на него деньги собирал. Александр Петрович, понятно, но я хотел Грозного, вас... Да, насчет Грозного. Грозное все-таки это у нас святой поток имеется и дьявольский. Это загрязнение души уже. Но в те времена по-другому как-то нельзя было. То есть, как это, если вы человек из прошлого, из настоящего и из будущего, да, если вы говорите о том, что иначе было нельзя, то значит это от Бога. Спасибо большое. Спасибо, Александр Петрович. Я хочу... Мы, конечно, продолжим этот разговор, потому что не уложишь его в 40 наших минут. И хочу я вот что сказать. Хочу я сказать поразительную вещь. Ведь на самом деле Иван Грозный был человеком по-своему глубоко верующим, конечно. И он ждал страшного суда. И даже на великом стяге его, на знамени, были изображены картины из Апокалипсиса. И игумном он себя ощущал во главе опричнины последнего православного царства на земле. И, между прочим, в письмах Курбскому ясно объяснял, чего он делает, когда детей боярских вырезает, языки отрезает. Он их спасает, потому что грешны они страшно. И чтобы они, гады, нагрешить не успели, он и убивает их, и спасает этим самым для вечной жизни. И вот эта мысль нигде в европейском средневековье я ее не встречал. Может быть, кто-нибудь мне ее укажет. А еще я расскажу об этом в следующей передаче. Эту мысль совершенно, наверное, ничего не знаю о Грозном, я так думаю. Как-то очень своеобразно сформулировал Григорий Распутин. Мы так не договорили о нем, были у нас передачи. Так вот, я хочу сказать, что он со всеми своими поклонницами спал и с проститутками непрерывно, потому что суть его учения состояла в том, что только заблудшая овца дорога Богу, что только нагрешив как следует, можно с Богом разговаривать непосредственно и пророчески, пророческую информацию от него получать. Только в момент раскаяния, вот сексом позанимаешься, и вот когда ты чувство вины по-настоящему ты испытаешь, вот тогда и откровение приходит, а иначе нет. И... Продолжим этот разговор в следующий раз. А сегодня Есенин. Спокойной ночи. Вижу сон. Дорога черная, белый конь.